Братья и сестры, мы продолжаем говорить с вами о Каине. Каин – это основатель богопротивного общества, которое постоянно пребывает рядом с церковью, враждует на нее, стремится в церковь проникнуть. Именно так мы рассматриваем эту историю о том, как Каин заклал Авеля. Заклал, он совершил человеческое жертвоприношение, которое указывает на распятие Христа. То есть и заклание Авеля, и распятие Христа – это были деяния оборотнической религии, служения тех, кого Писание называет «дети дьявола». Когда Каин отверг призыв Божий к покаянию, где Авель, брат твой, Каин солгал Богу в лицо, после этого Каин был проклят. Господь изрек проклятие Каину. Вот всякое слово от Бога лучше принять так, как Бог его дает. Не надо просить к этому что-то прибавить или что-то изменить, потому что это только на беду себе. Убедимся сейчас мы в этом, потому что Каин уже не может молчать. Каину было сказано: «Стенающий и трясущийся будешь ты на земле». Напоминаю, братья и сестры, не изгнанник и скиталец, как написано в русской Библии. Это неверный перевод с древнееврейского даже. «Стенающий и трясущийся будешь ты на земле». Каин уже не может молчать. Он уже смертельно напуган. И он опять нечто сказал и выпросил себе Каинову печать. Вот так это было. «И сказал Каин Господу». Это после того, как Господь изрек проклятие. «И сказал Каин Господу: вина моя больше, чтобы оставить мне». Вот особенности древнееврейского языка, что вот это суждение «вина моя больше, чтобы оставить мне» имеет другой перевод. Второй перевод. «Наказание мое больше, чтобы снести мне». Можно понимать и так, потому что существительное «авон» имеет два значения – вина и наказание. И глагол «носа» имеет два значения – сносить и прощать. И отсюда два варианта перевода, оба возможны. «И сказал Каин Господу: вина моя больше, чтобы оставить мне». Или иначе можно перевести: «наказание мое больше, чтобы снести мне». 14 стих 4 главы. «Если ты, — говорит Каин Господу, — если ты изгоняешь меня днесь от лица земли...» Минутку, стоп. «Если ты изгоняешь меня днесь от лица земли...» А разве Каина кто-нибудь изгоняет? Напоминаю вам, это неверный перевод, что Каин – изгнанник и скиталец, Каин – стенающий и трясущийся. Бог Каина не гонит. Каина вообще никто не гонит. Но Каин мог так понять, что его гонят. То есть Каин – стенающий и трясущийся, так мог понять слова Господа о нем, как их истолковали иудеи, что он изгнанник и скиталец. Нет, Каина никто не гонит, он бежит сам. И далее. Каин готов сделать то, чего от него никто не требовал точно. Он готов скрыться от лица Божия. 4 глава, 14 стих. «Если ты изгоняешь меня днесь от лица земли, Адама, и от лица твоего я скроюсь, и буду стенающий и трясущийся на земле, Эрец, и будет всякий, встречающий меня, убьет меня». И сказал ему Господь Бог: «Не так». Сейчас смотрите, что значит страх на уровне плоти, на уровне трясения плоти. «Всякий встречный убьет меня». То есть Каин во всяком человеке видит подобного себе убийцу. Вот каков его страх, трясение плоти. Сказал ему Господь Бог: «Не так. Всякий, убивший Каина, всемеро отмстительно расслаблен будет». Вот это точный смысл греческого текста. Речь идет именно о расслаблении. То есть, если применить силу по отношению к Каину, насилие по отношению к Каину, сам в 7 раз пропорционально потеряешь свою силу. Сказал ему Господь Бог: не так. Всякий, убивший Каина, всемеро отмстительно расслаблен будет. И положил Господь Бог знамение на Каина, чтобы не поразил его всякий, встречающий его. Это та самая Каинова печать, знамение, которое положил Господь Бог на Каина, чтобы его никто не убивал и не бил. Братья и сестры, запомните это надо хорошо. Каина нельзя бить. Но открывается вопрос. Каин хочет скрыться от лица Божьего. Разве это возможно? Разве может человек скрыться от Бога? Можно или нельзя? А если можно, то как это сделать? И вот стих следующий, 16 стих 4 главы, он на этот вопрос отвечает. «И исшел Каин от лица Бога и поселился в земле Нод на восток от Едема». Ну, прежде всего, название «Земля Нод». Оно больше нигде не встречается. Почему оно упоминается здесь? Почему мы должны знать это имя земли Нод? Для того, чтобы мы догадались, что от Каина пошел обычай, это плохой обычай, Писание его не одобряет, об этом будем говорить, обычай называть земли по себе. Имя земли Нод происходит от глагола «нуд» – «сетовать». Каин – «стенающий». Каин – сетующий. Это производное от глагола «нуд». А Каин истолковал этот глагол как «убегать». То есть страну своего проживания, новую страну проживания, Каин назвал по своему бегству. На восток от Едема, куда, собственно, побежал Каин. Давайте разбираться. Когда Бог изгнал Адама из рая, Он поселил его на восток от Едема. Причем сам Едем был обращен на восток. То есть, когда Бог изгнал Адама, Он сообщил человеку ориентацию в духовном пространстве мировой истории, потому что восток – это имя Божье. Когда Каин захотел скрыться от лица Божьего, он не пошел от Бога на запад. Чтобы уйти от Бога, Каин пошел на Бога, на восток. Против Бога, чтобы Бог от него отвернулся. Есть способ скрыться от лица Божия только такой. Как говорится в книге Иова, Бог не хочет видеть тех, кто не хочет видеть его. Мы говорили, Каин – духовный человек. Каин – религиозный человек. Каин – богоборец. Он знает, с кем борется. Если он хочет уйти от лица Божия, он идет не на запад, потому что, когда Господь воплотился, ведь Он пришел к темному западу естества нашего. На западе, возможно, милость, возможно, помилование, возможно, богообщение. А вот если пойти на восток, на Бога, Бог не захочет видеть тебя. И в этом смысле можно скрыться от лица Божьего. Каин покинул отца Адама, буквально повернулся спиной к отцу и к тому месту на земле, которое соответствовало Эдему. И пошел дальше и дальше на восток. Каин будет строить свою историю, свою цивилизацию. Вот разберемся в прочитанном. Сейчас мы только прокомментировали текст, теперь разберемся в прочитанном. Наказание от Бога, в отличие от наказания человеческого, это никогда не кара, не мучительство, не месть и не осуждение. Как наказывают люди за преступление? Ты совершил одно преступление, а тебе дают другое. Тюрьма, казнь, лишение в правах и так далее. Вот у Бога никогда так не бывает. Сам грех и есть страдание. Преступление и есть наказание. Вот так Господь устроил мир. Сам грех и есть страдание. То есть преступление и есть наказание за преступление. Замечательно, что это осталось в языках. Например, по-русски. Наказание. Это что такое? Это указание на что-то. Это наказ, что делать, что не делать. При этом тебе что-то сказано, открыто явно. Теперь ты можешь делать это или не делать. Вот слушаемся в это слово «наказание». И мы не будем тогда смущаться тем, что мало раскрыто преступлений. Слушаемся это слово «наказание». Вот в народе осталось понимание, что к преступникам, к осужденным особенно, нужно относиться милостиво, нужно их жалеть, ибо они уже наказаны самим фактом своего преступления. Вот, на греческом языке наказывать «пайдео» – это значит делать то, что положено с отроком. Что отец делает со своим отроком, чтобы его наказать? Разве он его будет карать, мучить, мстить? Наверное, иначе будет с ним себя вести. Но проще всего на еврейском языке. Одно слово «авон» – это и вина, и наказание за вину. Поэтому то, что Каин говорит Господу, это 13 стих 4 главы, имеет два значения. Первое – «вина моя больше, чтобы оставить мне». И второе значение – «наказание мое больше, чтобы снести мне». Вот так Каин стенает. Помните, мы говорили, Каин стенающий и трясущийся. Вина моя больше, чтобы можно было простить уныние. Наказание мое больше, чем можно вынести ропот. Знаете, уныние и ропот. То есть, когда мы наблюдаем свои душевные состояния, уныние есть подавленность, бессилие, а ропот наоборот – энергический протест. То есть вещи, казалось бы, несовместимы. А вот если мы хотим услышать стенание Каина, нужно над психологическим правдоподобием приподняться немножко, потому что Каин – духовный противник церкви. В стенании Каина ропот и уныние. Уныние и ропот – это один звук. Не знаю, слышали вы это или нет, а мне приходится это слышать, когда знаешь, что слушаешь. Вот, по звучанию ропот и уныние, уныние и ропот, один звук. И по содержанию стенания Каина это вот что. Во-первых, это клевета на Бога. Кстати, дьявол и есть клеветник. То есть Каин говорит Богу, ты изгоняешь меня от лица земли, никто Каина не гонит. В притчах 28 глава сказано, нечестивый бежит, хотя никто не гонится за ним. То есть, когда мы видим, что человек бегает, а его никто не гонит, это значит, что в нем каинский дух. Так может бегать человек, и так может бегать целый народ, знавший Бога и от Бога отступивший. Об этом Господь предупреждал еврейский народ после исхода из Египта. Цитирую книгу Левит, 26 глава. «Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами». Вот дух Каина. Нечестивый бежит, за ним никто не гонится. Народ бежит, его никто не гонит. Каин бежит. Итак, стенание Каина – это клевета на Бога. «Ты изгоняешь меня», его никто не гонит. Второе – это решимость жить без Бога. «От лица твоего я скроюсь». Это решимость. Так смел Каин, так решителен. Смотрите, Каин решителен и трясется. Каин унывает и ропщет одновременно. Вот сочетание этих несовместимых качеств называется наглость. Вот наглость Каина крайняя, вообще-то говоря, непредставимая. Ее и представлять не надо, надо просто знать, что она есть. Такая, предельная. Решимость жить без Бога будет у Каина последним решением. А страхование Каина, доходящее до трясения плоти, будет ужасно. Смотрите, Каин наперед говорит, будет всякий встречный, убьет меня. На пролитие крови Каин был смел, и лукавый воспользовался им как орудием, а теперь издевается над убийцей. Он сообщает ему ложный взгляд на человечество. Каин не видит людей. Каин как в зеркале видит во всех подобных себе убийц. На ложь сатанинскую наложился человеческий страх и стал нестерпимым. Страх Каина стал смертельным. Все убийцы меня. Вот как Каин видит людей. Господь освобождает Каина от этого страха. Он положил на Каина знамение, печать Каина. Всякий встречный оттоле видел, что пред ним Каин, и знал, что если убьет или ударит его, сам будет расслаблен всемером. Что было за знамение, по которому всякий встречный мог узнать Каина, нам не сообщают. Это знамение принадлежало лично Каину, родоначальнику антицерковного общества. Однако нам сообщают признаки, по которым можно опознать каинитян во все эпохи человеческой истории. И вот важнейший из этих признаков – это Каинова печать. Каинова печать двузначна. Каин охранен от преследования. Это первое. И второе. Каин совершенно одинок и навеки скорбен. Одиночество и вечная скорбь, которым обречен Каин, таковы, что одиночество – это не временное состояние, а каинская скорбь – это не депрессия, от которой может помочь психолог. И на этом заканчивается история Каина, и начинается история его потомков – каинитян. Вот замечательно, что Священное Писание рисует нам первое общественное устройство. Это первое общественное устройство потомки Каина, которые построили могучую цивилизацию. Об этом, братья и сестры, будем говорить в следующий раз.